Глава 17. Итак, седьмой день. На седьмой день я впервые пробегаю километр без остановки. Разумеется, пока на беговой дорожке, в зале. Под равномерный, четкий ритм музыки и мелькание цифр на дисплее. Я бегу. Бегу. Не тащусь, не дышу, как загнанный бегемотик. Не спотыкаюсь, не хватаюсь за бок. Именно бегу. С правильным дыханием, в правильном ритме и с ощущением, что я смогла и справилась. Краем глаза ловлю свое отражение в зеркальной стене. Да, я вся красная, потная, хвостик сбился, футболка прилипла к спине. Но в глазах — огонь. Я улыбаюсь. Да, пока еще тяжело. Да, я вся разваливаюсь. Но я бегу. И впервые чувствую себя победительницей. Да. Пусть всего в одном маленьком марафоне длиной в километр. Но это мой старт. Мое начало. Гордей подходит ко мне. Смотрит внимательно, чуть прищурившись. Будто оценивает не только технику, но и что-то внутри. «Хорошо бежишь, Ульяна», — говорит тихо. Как-то так... интимно, что ли. «Я горжусь тобой». Останавливаю дорожку, аккуратно схожу с нее. Я видела, как другим участницам их тренеры дают руку, хлопок, так называемая пятюня. Это весело, это заводит. Но у нас с Гордеем все немного иначе. Вместо пятюни — легкое ободряющее касание плеча. Короткое, но очень личное, от которого мурашки по коже, и сердце будто перескакивает один удар. Смотрю на него и неожиданно чувствую, понимаю. Я для него не просто участница проекта. Я — женщина. И это... это приятно, черт побери. «Ты молодец», — говорит он. «Правда?» — скидываю на него глаза. «Правда. Я горжусь тобой». Мурашки проносятся по спине. Потом он добавляет, как бы между делом. «И тебе очень идет, когда ты улыбаешься». Мои щеки вспыхивают так, будто я только что пробежал марафон, а не километр в зале. Он что, всем так говорит? Эх, наверняка да. Тренер сильный, красивый, харизматичный мужчина, обаятельный. Он ведь должен уметь вдохновлять, поддерживать, быть внимательным. Это часть его работы. Мне идет пот и черные мушки перед глазами от кислородного голодания. Пытаюсь пошутить, скрывая смущение. «Нет, тебе идет огонь», — говорит он спокойно, почти серьезно. «Ты зажигаешься, а это заразительно». «Спасибо. Я улыбаюсь, но внутри у меня не сказать, чтобы очень уютно. Как будто чувствую себя на экзамене и ответы знаю, но все равно страшно, что завалю, потому что хочется, чтобы именно он увидел. Меня. Настоящую». «А еще тебе очень идет, когда ты краснеешь». Гордей говорит это и сразу отходит, словно сам боится своих слов. Или я снова фантазирую не о том. «Боже». Вижу, как он подходит к девушке из соседней группы. Что-то объясняет ей, поправляет спину, улыбается. Да-да, ей он тоже улыбается. И я... я ревную. Тут же сама себе мысленно хлопаю по лбу. Серьезно, Ульяна? Ты ревнуешь тренера, у которого по 20 клиентов в день? У которого в одной только программе больше 10 участниц женского пола? Ты что, серьезно влюбилась? Во что? В голос поддержки? В теплую руку на плече? В ободряющий тон? В то, что он дает не только тебе, но и всем остальным? Черт. Похоже, да. И это бесит. Потому что я ведь обещала себе. Никаких чувств. Никаких чувств и отношений. Пока не разберусь в себе. Пока не стану снова цельной. А тут... этот его взгляд. Этот голос. Сам Гордей. Его харизма, обаяние. И все равно, даже когда я злюсь на себя за дурацкую ревность, где-то глубоко внутри греет его фраза «Тебе идет огонь». 14-й день. Прошло 2 недели. 2 недели после начала программы. Чуть больше 2 недель после того дня, когда я узнала об измене мужа. И, наверное, уже неделя, когда я, наконец, перестала просыпаться с тем самым странным чувством в груди. Уже не так больно. Предательство больше не режет остро. Оно просто есть. Это факт. Даже не так. Оно не есть. Оно было. Было и прошло. Семён звонил, разумеется. Сначала каждый день по нескольку раз. Я не стала отправлять его номер в черный список. Мало ли, вдруг какие-то вопросы с разводом, и мне нужно будет самой ему позвонить. Но я не отвечала. И сообщения не читала. Потом звонки стали реже. Видимо, понял, что я не собираюсь с ним говорить. Я и правда не собираюсь. Что мне с ним обсуждать? У меня даже фантазии не хватает, чтобы придумать тему. Новый маникюр Тати? Или селективный метод отбора Куба 3Х? Семён, естественно, писал длинные сообщения. Сначала с извинениями, потом с обвинениями. Потом снова с попытками вернуть меня. Один раз даже звонил с неизвестного номера. Я бросила трубку. И не потому, что мне страшно, что он сможет уговорить меня простить его. Или больно слышать когда-то родной голос. Нет, мне все равно. Я просто не хочу тратить на это ничтожество больше ни секунды своей жизни. Я не устраивала ему сцен. В ресторане не считается. Не кричала, не разбивала тарелки. Хотя в какой-то момент очень хотелось. Вместо этого я просто открыла ноутбук, скачала форму заявления на развод, заполнила ее и отправила скан ему на почту. Без лишних слов. Только тема письма. Подпиши. Даже не стала ничего писать. И так поймет, что это такое. Через 2 часа пришел ответ. Ты серьезно? Да, Семён, серьезно. И теперь, спустя 2 недели, я уже не прокручиваю в голове наши встречи, во время которых могла бы сказать ему все. Не собираюсь его переиграть или наказать. Мне это больше не нужно. Я даже не стала просить папу сделать так, чтобы Семён потерял работу. Зачем? Просто сказала, что больше не стоит ему помогать. Вот и все. Пусть пробует сам. Без сильной руки за спиной. Я больше не думаю о бывшем уже для меня муже. Я думаю о себе. О том, какой хочу быть. Что хочу надеть завтра. Сколько белка у меня в тарелке. Какой у меня сегодня вес. Как уменьшились объемы. Как работают мои мышцы. Смотрю на себя в зеркало и вижу не женщину, которую предали, а женщину, которая справилась. Которая пошла дальше. Которая, наконец, дышит. Я довольно быстро втягиваюсь в режимы тренировок и питания. Это оказывается не так уж сложно, особенно когда есть мощная поддержка. Не только от Гордея, но и от других участников программы. Мы все друг друга подбадриваем, делимся результатами, поздравляем с первыми, пусть пока еще небольшими успехами. И... ох, чудо! На весах -3,5 килограмма. Может, для кого-то это не бог весь что, а для меня — маленькая победа. 20-й день. Инга нарисовалась с самого утра, без предупреждения, как снегопад в апреле. Заглядывает на кухню, хватает с тарелки огурец. Мельком оглядывает меня с головы до пят и заявляет. «Так, все, я тоже иду с тобой в зал». «Когда?» «У тебя ж работа». «У меня сегодня перерыв на вдохновение». «И потом». «Мне надо своими глазами убедиться, что ты не бредишь. А то все, он на меня смотрит, он улыбается. Он сказал, что я огонь. Может, он вообще всем так говорит?» «Вот черт!» Так и знала, что не стоит делиться с этой свистушкой. Закатываю глаза и лезу в шкафчик за 2-й бутылкой гуараны. Специального напитка, помогающего справиться с нагрузками. Подруге он не помешает. «Учти!» Если только что-нибудь ляпнешь Гордею. Естественно, я ляпну. Инга. Ладно, ладно, спокойно. Я иду просто потренироваться. Чисто так, для поддержания формы. В зале Инга для поддержания формы держится бодро ровно 5 минут. Потом начинает пыхтеть, скрипеть, стонать и шептать мне сдавленно. Оль, это что, ты каждый раз вот так умираешь? Это не фитнес, это каторга. Каторга? А по-моему, это уже удовольствие. Мышцы уже так сильно не сводят. Они не болят. Просто чувствуется легкое напряжение. Приятное. Нормально. Ты втянешься, если будешь ходить регулярно. Хмыкаю. Уже как опытный боец я. Хотя сама уже знатно мокрая. Но это кайф. Есть в этом какое-то мазохическое удовлетворение. Потеть не за чужие ошибки, а за собственное преображение. Мы продолжаем упражнение на разведение, и тут Гордей, как будто из воздуха материализуется. Как всегда спокойный, собранный и источает килотонны харизмы. Сегодня он в бирюзовой майке, которая не только не скрывает, но и отчаянно подчеркивает все то, что скрывается под ней. Мышцы, мышцы, мышцы. Тело. И кожа, которой так дико хочется прикоснуться, провести пальцами, погладить. Боже, я стараюсь не пялиться. Почти. Он подходит, останавливается рядом. Не слишком близко, увы. Мягко, но внимательно смотрит прямо на меня. Лихорадочно соображаю, как я могу выглядеть. Распаренная и красная, как рак? Мокрая, противная, как лягушка? Пытаюсь незаметно втянуть живот, но кажется, что он вообще утратил способность втягиваться, и спина не прогибается. Господи, почему все наперекосяк? «Привет, Ульяна. Как ты сегодня?» «Видно, что не зря стараешься». Голос у него. Ровный, спокойный. Кажется, что обычный. Но в нем что-то такое. Неуловимое. Или это опять только мои фантазии? «Видно, что ты себе снова нравишься. И не только себе». Я будто на секунду перестаю дышать. Вот честно. Потому что да, он не про фитнес сейчас. Не только. И не всем он такое говорит, как утверждала Инга. Но я, естественно, отыгрываю по классике. Усмехаюсь, отвожу взгляд, держусь бодрячком. «Это ты всем так говоришь?» «Нет», — отвечает он. Коротко, без полутонов. Просто как факт. И добавляет тише. «Это только для избранных». Инга, пыхтящая на тренажере справа, очень старается сдержаться. Но когда Гордей уходит, она, продолжая разводить колени, противно шипит. «Угу. Ну да, конечно. Просто тренер. Техническое одобрение формы, не иначе». «Не начинай». Бурчу я, вцепившись в бутылку с гуараной, как спасательный круг. «Я вообще-то еще замужем. Пока. И не собираюсь». «Да-да-да», — качает головой Инга. «Ты это себе повторяй. А я вот, может, к нему на индивидуалку запишусь. Вдруг тоже скажет, что у меня огонь». Подруга слезает с тренажера, и я тут же пинаю ее в бок. Мы обе смеемся. И я понимаю, что мне так хорошо. Так по-настоящему тепло и спокойно внутри. Моя жизнь меняется. Я сама меняюсь. Я заново учусь быть счастливой. Хочу быть счастливой и... И уже не боюсь того, что, кажется, я... Влюблена?